Дорогой Отто, спасибо за билеты. Я приду. Понадобится моя помощь, только скажите. Жалко Наума, я слышал. Что это вы воротили от меня нос? В следующий раз придете, кофе за наш счет. С приветом, Брюс Голдстайн, владелец молочного ресторана Голдстайна. И это письмо я показал гамбургеру. Полагаю, что на ближайшее время мир обеспечен. Гамбургер пожал плечами. Будем надеяться, что ты справился лучше, чем Берлена. Просто чтобы держать вас в курсе событий, отмечу, что Блум сообщает о своем успехе с Манди Датнер. Сегодня утром я сидел с красным карликом у Голдстайна за кофе и пончиками. Голдстайн показал себя хозяином своего слова. Склока забыта, мы снова на дружеской ноге. Голдстайн даже подсел к нам в знак особого расположения. Поскольку это было время обеда, когда он стоит у столба, регулируя движение. Бедняга страдал от простуды, упорный, никак не мог от нее избавиться. Плохое самочувствие привело к отчаянию. «Район меняется», — сказал он. «Приходят теперь люди, не могу понять, кто такие. Ветчина и сыр на тосте, майонезу не жалеть и пепси». «Я объясняю, это молочный ресторан, строго кошерный». «Ладно, — говорят они, — гамбургер среднепрожаренный и картошка фри. Не знаю, покупателя мне поискать и продать ресторан вместе с репутацией или просто запереть двери и уйти, пока голова не отказала». Это привычный рефрен, повторяющийся раз в несколько лет, когда подходит пора продлевать аренду. Я уже знаю, что лучше не возражать. Блаустайн выжимает из меня все соки. У меня у самого есть недвижимость, говорю. Я знаю рынок, этот район приходит в упадок. Мы хотя бы можем привлечь приличную публику, и вы должны быть благодарны. Трампельдор, например, до сих пор приезжает аж из Хартсдейла. Вы имеете здесь нью-йоркское заведение, не душите его. «Дела идут хорошо?» — он спрашивает. «Поздравляю». «Сочувствие! Вот что забыли люди!» «Маркс это предвидел», — сказал красный карлик. «Кровопийцы пьют кровь из кровопийц». Тут появился Блум. Увидев нас, сел за наш столик. «Мир все еще полон сюрпризов», — сказал он. Можете вообразить, как я был изумлен, услышав подобное от Блума. «Что закажем?» — спросил Голдстайн. «Чарлтон Хестон и стакан чаю с лимоном. У меня разыгрался желудок». Голдстайн дал сигнал Джо. «Я вам рассказывал этот про еврея-путника? Гроза, гром, молнии, ливень?» «Да», — сказал я. «Да нет, по-моему, я не слышал», — сказал красный карлик. «Значит, подходит он к мосту, мост раскачивается на ветру и вот-вот рухнет». «Да, теперь я вспомнил», — сказал красный карлик. «Нет, продолжайте», — сказал Блум. «А еврею надо на ту сторону». И вот он поднимает лицо к небу и говорит: «Господи, переправь меня туда невредимым, и я пожертвую $500 объединенному еврейскому призыву».